Дорогие ребята, сегодня мы вновь продолжим знакомить вас с книгой монаха Лазаря «Божия пристань». Звучат страницы повести о святом князе Андрее Боголюбском. Амбал Ясин, в руках которого был весь дворец, поставил стражу так, чтобы можно было ее быстро уничтожить. А потом пошел в опочивальню князя и унес оттуда его меч. Это был меч святого благоверного князя-мученика Бориса. Паж князя Андрея, отрок Прокопий, ничего не подозревал, но и его участь была убийцами решена. Ночью вооруженные заговорщики с мечами, топорами, саблями и копьями пересекли мощеный белокаменными плитами двор. Связали сторожей дворных, заткнули им рты, внезапно схватили отрока Прокопия, сделали с ним то же, не дав крикнуть, а убивать пока не стали, чтобы не делать лишнего шума. Потом подошли к башне, через которую был ход во дворец, но вдруг оробели, прия есть страх и трепет, вышли опять на двор и поспешили в медущу, погреб с винами и медами. Напились вина, причем сатана возбуждал их, служа им незримо, помогая укрепиться в том, что они обещали ему. И вот они поднялись по винтовой лестнице, вошли в переход, который заканчивался дверью в опочивальню князя, распаляясь яростью, как звери дивии, но стараясь не шуметь и без огня, в темноте. Вот и дверь. Один из убийц попытался подделаться под голос пажа и позвал: «Господине, господине!» «Кто есть?» — отозвался князь. «Прокопий». «О нет, ты не Прокопий», — сказал князь, догадавшись, в чем дело. Он кинулся к мечу, но того не оказалось на месте. А убийца, понимая, что каждая минута промедления теперь для них смерть, навалились на дверь, разбили ее топорами. А так как она была узкая, лишь двое смогли ворваться в спальню, где было темно, так как князь задул светильник. Он сбил с ног одного из ворвавшихся, но затем получил удар саблей в левую ключицу и упал. Убийцы стали топтать и рубить обоих поверженных, не видя, который из них князь. «Горе вам, нечестивые!» — послышался голос князя Андрея. «Зачем уподобляетесь Горисеру? Какое зло учинил я вам! Бог отомстит вам за мой хлеб!» Горисер — слуга святополка окаянного, посланный им для убиения князя Глеба в 1015 году. Затем князь Андрей потерял сознание и умолк. Заговорщики, думая, что он убит, подняли своего товарища и, дрожа от страха, пошли вниз по лестнице. Князь, очнувшись, начал стонать, поднялся, прошел переход и спустился вниз. А там, держась за стену, прошел несколько шагов, но силы его оставили, и он сел на землю у башни. Убийцы, уже пересекшие двор в темноте, остановились. Один сказал: «Слышно, как будто стоны». «А мне помстилось, не тень ли в окне перехода прошла?» Ужас напал на них. «Мы пропали!» — крикнул Петр Кучка. «В борзе ищите его!» И уже не скрываясь, топоча сапогами, бряцая оружием, побежали все назад, в опочивальню, зажгли свечи. Везде на полу кровь, а князя нет. «Мы погибли! Скорее ищите его!» Стали светить к полу, в переходе. Пятна крови вели на лестницу, были на ступенях. По кровавому следу и нашли они свою жертву. Окружив князя, они прямо тряслись и трепетали от страха и еле держались на ногах. Тот же, как бы не видя их, говорил, сидя у стены: «Господи, аще сие конец принимаю. Без числа согреших ведаю, яко милостив ты еси. Прости меня, Господи, удостой меня, Господи, непостыдной кончины. Призри на муки мои и кровь. Вишь, Господи, раны мои, скорбь мою злую. Смирил ты еси душу мою, Господи, Боже мой. Во царствии своей прими мя. Господи, в руцы твои предаю дух мой». И, обратившись к злодеям, твердо сказал: «Делайте вражье дело, посланники сатаны». Тут как с цепи сорвались убийцы. Бросились рубить и колоть князя. Разбили ему затылок топором, пробили лоб копьем, отрубили левую руку. И долго не могли остановиться, нанося удары сперва по сидящему, потом по лежащему, вероятно, уже по мертвому телу. Наконец, вытащили его в сад и бросили там под забором, а сами ринулись во дворец. Избавляясь от свидетелей, они перебили связанную стражу и прикончили отрока Прокопия. Потом поднялись в палаты, собрали все, что нашли ценного — золото, ткани, одежды, утварь, оружие. Взяли княжеских коней на конюшне, погрузили награбленное на них и отвезли к себе по домам. Только теперь забрезжило утро. Когда рассвело, они объявили в Боголюбове, что князь убит, и увидели, что никто не собирается допытываться, кто его убил, хотя многие или знали заранее, или потом догадались. Впрочем, догадаться было нетрудно, так как убийцы вели себя вызывающе, чувствуя, что ныне сила в их руках. Придя в себя, Кучковичи, Ефрем Мойзович и Амбал Ясин нарядились в дорогие одежды. А Ясин дошел до такой наглости, что набросил на себя плащ оксамитовый из пурпурной ткани с золотыми орлами, то есть царскую одежду, и ходил так среди народа, не скрываясь, как бы говоря: «Ну вот, я убил князя, попробуй, возьми меня». Убийцы объявили Боголюбовскому полку, что так или иначе, а могут теперь прийти сюда владимирцы и мстить за князя. Разбирать же, кто прав или виноват, не станут. Всем один конец. Пришлось укреплять Боголюбова, выставить дозоры и ждать. А во Владимире, когда узнали о гибели князя, стали опасаться нападения боголюбовской рати, весьма немалой, которая к тому же быстро росла за счет притока сил из окружающих Боголюбова деревень. Убийцы послали запрос во Владимир: «Не замышляете ли чего, супротив нас? Не лучше ли нам договориться? Ведь и среди вас есть наши сообщники». Владимирцы ответили уклончиво: «Кто ваш сообщник, тот и будь с вами. А нам что до того? Тело князя лежало в саду, где бродили псы, и ни один из них не подошел к нему, не тронул». Амбалу Ясину стало даже досадно, что нет настоящего поругания над убитым князем. На другой день пришел во дворец один из бывших приближенных князя, вернувшийся откуда-то издалека, некто Кузьмище, киевлянин, и стал расспрашивать людей, и только одно узнал, что убит его господин. Закручинился он: «Убиен князь мой, горе мне!» Спросил кого-то: «Где есть убитый господин?» Ему отвечали с насмешкой и угрозой: «Вон лежит, выволочен в сад, Не смей его брать. Мы бросили его собакам. Кто тронет его, враг наш, того убьем. Но не испугался Кузьмище, припал к телу князя Андрея, пролил слезы горючие, говоря: «Господин мой, как это ты допустил скверных и нечестивых, пагубоубийственных ворогов прийти и убить тебя? И как это недомыслил ты победить их, побеждавший полки болгар?» Грозный осетин Амбал, положив руку на богато изукрашенную рукоять сабли, подошел к нему, но не успел ничего сказать. «Амбал, вражий сын», — сказал Кузьмище, поднявшись и сжав кулаки, — «дай хоть ковер или что-нибудь прикрыть господина нашего». Амбал ответил: «Ступай прочь, пусть его сидят псы». Кузьмище так посмотрел на него, что он попятился, оглянулся. Позади никого не было. «Ах ты, еретик!» — воскликнул Кузьмище. «Уши псы! Да помнишь ли ты, жид, в какой рвани пришел ты сюда? Теперь вот ты в Аксамите стоишь, а князь лежит наг. Честью прошу тебя, дай что-нибудь». И пошел Амбал во дворец, а оттуда прислал с отроком ковер и старое корзно, походный плащ. Кузьмище обернул ими тело и понес его на виду у всех к храму Рождества Богородицы. «Отоприте мне церковь», — сказал он. «Брось его тут, в притворе. Что тебе за печаль?» — отвечали ему некие люди, судя по их виду, пьяные. Из клира тут никого не было. Положил Кузьмище князя в притворе, сел возле него и задумался. «Уже, господине, и холопы твои знать тебя не хотят. Бывало, из какой страны не придет купец или иной кто. Ты говорил: введите его в церковь Божию, пусть видит истинное христианство». И принимали крещение здесь, увидав славу Божью и лепоту церковную, и болгары, и евреи, и всякие язычники. И те-то больше оплачут себя, а эти в церкви не дают положить. На третий день пришел игумен Арсений и сказал: «Хотя и долго мы медлили, но нельзя же лежать князю так. Отоприте церковь, отпою его, положивши во гроб. А потом утихнет смута, и возьмут его во Владимир». Принесли каменный гроб, положили в него тело святого благоверного князя-мученика Андрея Боголюбского. Поставили в церкви, где всегда он молился, а частой ночью один, сам, зажигая свечи, и совершили погребальное пение. На другой день владимирцы прислали в Боголюбова игумена Феодула с клиром и с дружиной, одетой в черные плащи. Подняли они гроб на повозку, и тут только ужаснулись жители Боголюбова о том, что сделалось. Все толпою пошли за гробом, с криком и плачем, и какая душа не потряслась бы от горя, слыша сие. Знамя Андрея Боголюбского осеняло процессию, а у серебряных ворот Владимира уже стояли жители и клир церкви Успения Богородицы впереди. Иерей Николай держал на руках чудотворную Владимирскую икону Божьей Матери, некогда привезенную сюда князем Андреем. Царица Небесная встречала князя-мученика, положившего начало единому русскому православному государству. Отныне владимирский образ ее станет покровом и защитой России. Святые мощи убиенного князя положены были в соборе Успения Божией Матери. И многие из оплакавших его смерть и чувствовавших свою вину в том, что не уберегли государя, вознесли о нем свои молитвы, твердо веря, что восхитил князь-мученик вечное блаженство рая, и просили его: «Аще будешь иметь дерзновение у Господа, на высоких престолах сидящего. Проси, моли его, чтобы простил он братьев твоих, победу им дал над врагами и мирное царство, правление твердое и многолетнее. Аминь». Святая Православная Церковь поминает первого самодержца русского, благоверного князя-мученика Андрея Боголюбского, в тот же день, что и последнего самодержца, царя-мученика Николая II Александровича, 17 июля, по новому стилю.